Исаия – советник. Несмотря на то, что Ахаз был нечестивым царем иудейским, о котором написано, что он даже сделал литые статуи Ваалов и совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом Израилевым. 2 Паралипоменон 28:2-3. Господь из любви к Иерусалиму и к дому Давидову послал пророка Исаию ободрить перепуганного Ахаза, вышедшего к водопроводу верхнего пруда в Иерусалиме. До Ахаза и жителей Иерусалима дошел слух, что войско сирийское расположилось в земле Ефремовой на границе с Иудеей, чтобы вместе с войском израильским предпринять поход на Иерусалим. Послушный Господу пророк со своим сыном, носящим предзнаменовательное имя Шеар-Яшув, остаток возвратится, встретил царя Ахаза и объявил следующее: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина». И продолжал Господь говорить Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Сидева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». Исаия 7, 4 стих из 10 по 17 стих. Ахазу для утверждения в вере давалась возможность спросить у Господа знамения в доказательство, что ни Сирия, ни Израиль не причинят ему вреда, а сами перестанут существовать. Ахаз лицемерно отказался искушать Господа, потому что он решился обратиться за помощью к ассирийскому царю Фелассару III, невзирая на пророческое предупреждение, что Ассирия принесет Иудее не помощь, а опустошение. В Библии читаем следующее: «И послал Ахаз послов Феглав-Филосару, царю ассирийскому, сказать: „Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня“. И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царя ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский. И пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил». 4 Царств, 16 глава, 7 по 9 стих. В дни Факея, царя израильского, пришел Феглав-Филосар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф-Мааху, и Эанох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. 4 Царств, 15:29. Царь ассирийский покорил Сирию и Дамаск, а Иудея во главе с Ахазом покорилась ему до такой степени, что по приказу Ахаза первосвященник Урия во дворе дома Господня отстранил медный жертвенник, построенный при Соломоне, а вместо него поставил подобный тому, какой имеют цари ассирийские. Покорился политически и духовно. потом запер двери дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 28-24. И когда умер Ахаз, то его похоронили в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. 2 Паралипоменон 28-27. По смерти Ахаза воцарился сын его Езекия, о котором написано, что «делал он угодные в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». Он не только отворил двери дома Господня и возобновил их, но провел настоящую реформацию, уничтожая все языческое. Даже медного змея, сделанного Моисеем по указанию Господню, Езекия разбил и превратил в прах, потому что евреи сделали его предметом поклонения, кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царств 18:4. Но в политике Езекия поддался чуждому влиянию и решил заключить союз с Египтом против Ассирии, который добровольно покорился его отец Ахаз. Союз, разумеется, заключался тайно. Но Богу были открыты замыслы князей иудейских, и он послал пророка объявить народу. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху». 30 глава, 1 стих. В Ассирии в то время царствовал Синахирим, сын Саргона II, овладевшего Самарией. Поскольку, понадеявшись на помощь Египта, Езекия отказался платить дань Ассирии, Синахирим выступил против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 4 Царств 18:13. Египет не пришел на помощь. Езекия испугался, смирился и попросил прощения. «Виновен я. Отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Синахирим потребовал 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Царю Езекии пришлось отдать не только все серебро и золото, какое нашлось в сокровищницах, но даже снять золото со столбов и дверей дома Господня. Но Синахирима это не удовлетворило. Он потребовал полной капитуляции. Оказавшись в безвыходном положении, Езекия обратился к пророку Исаии, чтобы помолился о народе, и сам пошел в храм молить Бога о заступничестве. Вскоре Езекия получил через пророка Исаию божеский ответ, который заканчивался такими словами. «Так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, той уже дорогою, которую пришел возвратиться». «И в город сей не войдет, — говорит Господь». 4 Царств, 19 глава, с 32 по 33 стих. «И произошло непредвиденное. В одну ночь умерло в войске ассирийском 185 тысяч воинов. Синахирим с остатком войска возвратился в Ниневию, где был убит своими старшими сыновьями». После этого Езекия заболел, и пророк Исаия пришел к нему с указанием, чтобы он сделал завещание для своего дома, ибо он умрет. Но Езекия слезно умолял Господа о продлении его жизни, и пророк пришел к нему с вестью, что Господь сохранит его от царя Ассирийского, и что он проживет еще 15 лет. Даже предложил Езекии для укрепления его веры попросить у Господа знамения, и Езекия попросил необычайного, чтобы солнце отступило назад. Бог и это сделал. Вавилонский царь Бередах Баладан прислал своих послов поздравить Езекию с выздоровлением и, вероятно, заключить с ним союз против Ассирии, которая изгоняла как его отца, так и его с царского престола. Езекия показал вавилонским послам все свои сокровища, какие остались, и свое вооружение. Нужно помнить, что царь Озия, прадед Езекии, поставил на башнях Иерусалима искусно придуманные машины для метания стрел и больших камней. 2 Паралипоменон, 26 глава, 15 стих. Подобные машины только лет 400 спустя употреблялись римлянами под названием баллисты и катапульты. Вавилоняне ушли довольные виденным в Иерусалиме. Пророк Исаия пришел к царю, спросил его о приходящих к нему и что он показал им, и возвестил Езекии слово Господне. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, — говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». От Исаии 39 глава, с 1 по 7 стих. Надежда Ахаза на Ассирию, а не на Господа, чуть не погубила Иудею, а надежда Езекии на Вавилон довела страну до пленения Вавилонского. Аминь.